Алексей Евдокимов. Приключения со Щедриным. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 1826-1889. Помню, преподаватель на нашем филфаке, дойдя до Салтыкова-Щедрина, пренебрежительно заметил, что из школьного пантеона классиков этот хуже всех выдержал проверку временем. Мол, сатира на самодержавие, за которую Щедрина привечали в советские времена, особой вне идеологической ценности не имеет. Разве что на отдельных исторических виражах заиграет друг новыми пародийными параллелями. Обнаружится, скажем, в советских генсеках черты глуповских градоначальников, и появится перестроечная киноагитка Сергея Овчарова «Оно». Но это, мол, еще не повод оставлять ее в золотом фонде отечественной словесности. Дело было в первой половине 90-х. Топтаться на могилах прежних иерархий считалось хорошим тоном, и автора сказки о прокормленных мужиком генералах, имевшего несчастье нравиться Ленину, а следом и советскому литературоведению, теперь вместе со всеми ними определили на списание. Величайший теоретик марксизма, если верить авторам старых предисловий, завещал вспоминать, цитировать и растолковывать Щедрина. Цитировать он его и сам любил, костеря политических оппонентов и удушками, и премудрыми пискарями. Но беда в том, что растолковать-то щедринские книги Ильичу так никто и не удосужился, иначе он не стал революцию затевать. Поразительной все-таки слепотой надо было обладать, чтобы не увидеть в этих книгах главного их содержания, диаметрально противоположного идеям радикального преобразования и насильственного переустройства. Но Салтыкову Щедрину с читателями и интерпретаторами вообще повезло меньше, чем кому-либо из классиков. Главная нелепость как раз в том, что ему намертво прилепили ярлык сатирика, хуже того, обличителя-моралиста. И даже Вайль с Геннисом, полемизировавшие с советской школьной традицией, написали про велеречивого обозревателя нравов, смешивающего проповедь с сатирой. Речь идет о написанной в 1989 году книге Петра Вайля и Александра Генниса «Родная речь. Уроки изящной словесности». Первое издание, Москва, 1991. Задуманный как остроумный и увлекательный антиучебник по русской классической литературе, входящий в школьную программу. Примечание редакции. Амплуа вполне скуловоротное, пыльно-резонерское, а, вспомнив мрачный портрет кисти Крамского до стихи Евтушенко, в постели Щедрин, он измученно желт, и мысль неотвязная давит и жжет. Строки из поэмы Евтушенко «Казанский университет». Мысль вестима о гражданском воспитании читателя. Получим что-то и вовсе жутенькое, эдакого Кощея отечественной словесности, уместного в его собственной глуповской кунсткамере, но непредставимого в актуальном контексте. И это при том, что зачастую даже в публицистике своей, не говоря про два главных романа, Салтыков-Щедрин, едва ли не самый современный, актуальный и злободневный из великих русских прозаиков позапрошлого века. Да, на сиюминутные мелочи он, журналист, трудяга, разменивался щедро. Так и называл себя летописцем минуты. Вообще, на удивление, скромно оценивал свое место в литературе. Несмотря на то, что оставил 20 томов сочинений чуть ли не во всех художественных и публицистических жанрах, включая физиологический очерк, путевые заметки, автобиографию, знаменитые сказки. И в первую голову два великих маленьких эпоса, фатально для себя опередивших время, фантасмагорическую сагу «История одного города» и страшную семейную хронику господа Головлёвы. и тому, и другому проще подобрать аналоги по жанру и содержанию в литературе не XIX, а XX века, иногда даже второй его половины, а главное, именно сейчас, наглядно убедившись в неизменности основных черт своей национальной психологии и исторической судьбы, мы можем по-настоящему оценить проницательность и трезвость Щедринского взгляда. Он ведь исчерпывающе и бескомпромиссно высказался об этой неизменности тогда, когда ни она сама, ни результаты ее еще не казались столь очевидными. Пожалуй, именно трезвость, неподверженность гипнозу и выделяют его на фоне современников и коллег, включая великих. Отсутствие иллюзий, как революционных, так и почвеннических, чуждость утопическим и патриархальным обольщениям. То, как ясно он все понимал, как точно предсказал, впрямь изумляет. Но еще труднее взять в толк, как он умудрялся при такой беспощадности ума, при такой желчной насмешливости быть идеалистом, патриотом и трудоголиком. Ведь помимо написания своих 20 томов, Салтыков редактировал «Современник» и «Отечественные записки», переводил с французского, 22 года провел на административной работе, полтора десятка лет пытался хозяйствовать на основе вольного труда в специально приобретенном подмосковном имении. В позиции его и в судьбе, в том уроке, что нельзя не увидеть в ней, еще одна причина актуальности этого загадочного писателя. Уроки невеселым. Как невесел и щедринский юмор, на редкость черный, если приглядеться. Ведь с хэппи-эндами у него никак, даже в сказках. Ведь и финал его жизни оказался озвучен страшненьким троекратным криком, вырвавшимся при взгляде на главное дело этой жизни, которое, как почудилось под конец, было «не нужно, не нужно, не нужно». Михаил Евграфович Салтыков, родившийся 27-15 января 1826 года, был шестым из 9 детей в семье графа, столбового дворянина и купеческой дочери. Первые 10 лет провел в богатой родовой вотчине в Пошехонье, Медвежьем углу, на границе Тверской и Ярославской губерний. Детские впечатления составит последнюю его книгу «Пошехонская старина». А члены дикой и нравной семьи, отношения между членами которой, по словам друга писателя известного врача Белоголового, отличались какой-то зверской жестокостью, отчасти послужат прототипами господ Головлевых. Отучился 2 года в Московском дворянском институте и 6 в Царско-сельском лицее, где к тому времени уже мало оставалось от прекрасных лет первоначальных нравов, кроме разве что традиции назначать в каждом классе пушкинского преемника, каковым сделался и Салтыков, начинавший с подражательных стихов. Окончив лицей в 1844-м, поступил внештатным канцеляристом в военное министерство и следующие почти четверть века с перерывом в 1862-1864 годах на редактирование некрасовского «Современника» провел на казенной службе. Вообще говоря, хрестоматийно обобщенный русский классик на ней представим плохо. В крайнем случае на военной, как Михаил Юрьевич или Лев Николаевич, но это как бы служба скорее отечеству, чем царю. Чеканная формула «служить бы рад, прислуживаться тошно» стала заветом всем приличным людям страны на столетия вперед, и автор ее все-таки ближе к карбонарию Чацкому, чем к карьеристу Молчалину. Даром, что был успешным дипломатом и погиб молодым не на дуэли, а на службе. Но Грибоедов тут и впрямь в меньшинстве. Пушкин, Гоголь, Тургенев чиновничью лямку бросили быстро и не без отвращения. Некрасов вообще ее избежал. Лермонтов накануне гибели надеялся на отставку. Толстой по окончании Крымской войны немедля уволился из рядов. Отечественная традиция, осмысленная и артикулированная нашей классикой, та, согласно которой личная честь несовместима с лояльностью государству, прибольно аукнулась в истории. Но выводов никого сделать не заставила. Живехонька она и поныне, благо государство российское во всех своих вариациях и инкарнациях остается вполне по советской школьной формулировке аппаратом насилия в обществе, где есть враждебные классы. Но тем больше интригуют случаи того же Грибоедова, его коллеги-дипломата камергера Тютчева, цензора Гончарова и, в особенности, его превосходительство действительного статского советника Салтыкова, непримиримый противник самодержавия, закончил карьеру чиновником четвертого класса, то есть в чине, который соответствует званию генерал-майора. Биографии его может служить пособием по устройству российской бюрократии николаевских и александровских времен. Сосланный в 1848-м за первые же напечатанные отечественными записками повести в образцово-захолустную Вятку, он начинает там с переписывания бумаг. Через полгода становится чиновником особых поручений при губернаторе. Не будем судить об этой должности по романам Бориса Акунина. Салтыков занимается не маньяками и заговорщиками, а производит дознания о драках, мелких взятках и растратах или, например, полицейских злоупотреблениях при заготовке арестантской одежды. С 1850-го на должности советника при Вятском губернском правлении он лично ревизует уездные учреждения, участвует в организации одной из крупнейших в тогдашней России сельскохозяйственных выставок, ведет следствие по делам раскольников, успевая за 6 лет исколесить по служебной надобности половину Центральной России, Поволжские и Уральские губернии. Вернувшись в 1856-м в столицу, работает в Министерстве внутренних дел. Через 2 года отправляется вице-губернатором в Рязань, потом в Тверь. Занимается подготовкой крестьянской реформы 1861-го. С 1864-го он председатель Пензенской казенной палаты. С 1866-го управляющий Тульской. А с 1867-го Рязанской казенной палатой, подведомственным Минфину административно-налогово-контрольным органом, то есть главный губернский хозяйственник. Россию от провинциальной канцелярии до губернаторской резиденции, от голодной деревни до петербургского министерства, со всем ее грязным исподом, дураками, дорогами, взятками, помпадурами, сектами, бунтами, экзекуциями, Салтыков знал, пожалуй, как никто из коллег-литераторов. И оттого его патриотические формулировки воспринимаются, хочешь не хочешь, иначе, чем аналогичные признания, сделанные из чудного римского далека или в одни тягостных парижских раздумий. А ну, конечно, поди отскреби теперь с его фразы «Я люблю Россию до боли сердечной» на пластование хрестоматийного глянца. Но для человека чуждого иллюзий и официоза это чувство и впрямь не могло не быть болезненным. Тем паче, что патриотизм казенный в те времена был не менее агрессивен и подл, чем во все остальные. Среди этой нравственной неурядицы, где позабыто было всякое чувство стыда и боязни, вспоминал писатель в 1880-е, настроение периода Крымской войны, где грабитель во всеуслышание именовал себя патриотом, человеку сколько-нибудь брезгливому ничего другого не оставалось, как держаться в стороне. Знакомо, правда? Но и здесь, в ничуть с тех пор не утратившей актуальности ситуации выбора между своим, безнадежно скомпрометированным идеологами и хлуями, и удобным дистанцированием от всего этого, он все-таки не позволял себе пойти легчайшим путем – отказаться от ответственности. Патриотом Салтыков-Щедрин оставался убежденным и безоговорочным, чему не мешало ни заочное франкофильство времен Французской революции 1848, ни непосредственные впечатления от Европы во время поездок туда в 1870-1880 годах, отразившиеся в очерках за рубежом, поражающих безжалостной объективностью в сравнении родины с заграницей и жалостливо-субъективным предпочтением первой вопреки всему. Да и само название книги обманчиво, формально выдержанное в жанре путевого дневника, процентов на 70-80, она не о зарубежье, а о России, которая автору заведомо интереснее и дороже. И содержащийся там знаменитый диалог немецкого мальчика в штанах и русского мальчика без штанов замечателен тем, что, хотя одетый, чистый и вежливый немец кругом прав, хотя наш с ним не столько спорит, сколько жизнерадостно хамит, но кто из них симпатичнее автору, при всем его лютом сарказме, сомнений не возникает ни на секунду. Правда, с резюме: немец за грош черту душу продал, а русский за даром отдал. Все куда менее однозначно. Западничеством Салтыков-Щедрин не страдал совершенно, но славянофильством еще меньше. 20 лет провел на госслужбе и всю жизнь критиковал официальную политику. В сатире его цензура видела крамолу, а радикалы — невинный юмор. Понять его можно, лишь полностью избавившись от примитивных дихотомий нынешнего суженного, деградировавшего интеллектуального обихода. Дихотомия — здесь принцип деления на две взаимоисключающие части. Примечание редактора. Надо решительно очищать от них сознание, чтобы не удивляться, как любовь к России способна сочетаться с непредвзятым взглядом на нее, с самой ядовитой насмешкой, а добросовестная служба с независимостью убеждений, высказываний и поведения. При этом никак не стоит преувеличивать ни вегетарианство тогдашней системы, ни гармонию между нею и Салтыковым. Описать в повести «Запутанное дело» сон героя, увидевшего общество в образе живой пирамиды, с собой самим у основания, и опубликовать повесть в год Французской революции 1848. Этого начинающему прозаику хватило, чтобы загреметь в вятку на 8 лет. Согласно немудрящей формулировке, за вредный образ мыслей. На все прошения о возвращении ему отвечали пренебрежительно категоричным. Рано. И в столицу позволили переехать только после смерти Николая I. Впрочем, ссылка, может, статься спасла его от каторги. В Петербурге Салтыков посещал кружок Петрашевского. Безобиднейшее собрание ученых, литераторов, офицеров, читавших Фейербаха и Фурье и не одобрявших крепостное право. В апреле 1849-го эту компанию тихих утопистов раздавят с демонстративной брутальной беспощадностью. Участников кружка законопатят в Петропавловскую крепость. Входившего в него Достоевского за чтение письма Белинского к Гоголю и сам издат, домашнюю литографию, приговорят к смерти и заведут на эшафот. Отечественные вертикали традиционно любят показательно мочить идеалистов с их ненасильственными методами, взращивая на свою голову не останавливающихся ни перед чем отморозков, и опять-таки упорно отказываются учиться у истории. Салтыков к началу арестов уже полтора года торчит в ветке, но и его тащат на допрос, вынуждая оправдываться в том, что сознательного намерения распространять вред он не имел. Из ссылки он привез наброски губернских очерков, что были набело написаны за несколько месяцев 1856 в номерах на Большой Конюшенной и опубликованный в «Русском вестнике» под псевдонимом Н. Щедрин, взятым у допрошенного когда-то Салтыковым в Казани Раскольничьего лжепопа. Социально-сатирические рассказы разом делают надворному советнику Щедрину литературное имя. В «Современнике» про них пишут аж дважды, Чернышевский и Добролюбов, причем оба восторжены. Это несмотря на то, что очерки их автора в частной переписке поначалу стерли в порошок, и сотрудничавший в журнале Тургенев — это грубое глумление, этот топорный юмор, этот вонючий канцелярский кислятиный язык, и возглавлявший его Некрасов. Гений эпохи Щедрин — туповатый, грубый и страшно зазнавшийся господин. Но объявленный такие гением эпохи, чем-то, что повыше Гоголя, чуть ли не главой школы, единственным приличным выходцем из которой остался Мельников-Печерский, он получает и рекламу, и эпигонов, и издевки. Достоевский припечатал такую литературу эпитетом «обличительная», предвосхитив «подонковский новояз». Публикует пьесы, очерки, сцены, повести, однако о смене поприща не помышляет.